Глава 9. Как я ждала наступления темноты. Но не зря же говорят, что когда чего-то очень сильно ждешь, то оно идет к тебе со скоростью черепахи. Этот вечер стал самым длинным в моей жизни. Больше суток без сна, голодная, да и к тому же чертовски уставшая. Хоть работа еще и не была закончена, я решила последовать примеру Дилана и сбежать от обязанностей. Забравшись на чердак новой конюшни, я улеглась на свежее сено в надежде на то, что хоть здесь меня не найдут и не побеспокоят. Острые сухие травинки неприятно кололи кожу через тонкую ткань новой рубахи, пока я считала минуты до наступления темноты и слушала песни, которые выдает мой пустой желудок. Маленькое яблоко, съеденное мной, лишь раздразнило его. Прислушиваясь к шуму за деревянной стеной, я закрыла глаза лишь на секунду. И это стало моей большой ошибкой, потому что Морфей тут же утянул меня в свое царство. «Элиот! Тысяча чертей!» Этот знакомый бас мог разбудить даже мертвого, что уж говорить обо мне. Я тут же вскочила на ноги, совсем не понимая, где нахожусь. «Я тут!» — отозвалась, крутя головой по сторонам. Сквозь небольшие щели пробивался солнечный свет, подсказывая, что уже далеко за полдень. Осознав свою промашку, я до боли закусила губу. Проспала, упустила возможность. «Живо сюда!» — прогремел герцог, и я даже на расстоянии ощутила его ярость. Я сделала несколько быстрых шагов и поморщилась от боли. Каждая клеточка моего неотдохнувшего тела невыносимо болела после тяжелого рабочего дня, но голова соображала вполне трезво. «А почему мне не сбежать прямо сейчас? Айри на месте. Этому герцогу я вообще ничего не должна. Чего мне ждать? Зачем дальше подвергать себя этим мучениям?» Я подошла к краю чердака и остановилась. Лестницы не было. Это шутка какая-то? Кто ее убрал? Зачем? Неужели этот мерзавец решил таким образом меня проучить? Или ее забрали работники, которые чинят крышу? Снова взглянув вниз, я обдумывала, как же мне спуститься. Опыт моего веселого детства в загородном имении тёти Энн не прошел зря. Я обожала залазить на высокие деревья и наблюдать за тем, как она тренирует своих учеников. Но вот спуститься оттуда всегда было для меня мучением. Но я же могла, и сейчас смогу. Ухватившись за край чердака, я повисла в воздухе, раскачиваясь и пытаясь нащупать ногами деревянную стену загона. «Давай, почти», — прошептала, нащупав мыском огромных сапог желанную опору, и после нескольких попыток я наконец-то встала на загон двумя ногами. Теперь осталась самая малость — отпустить одну руку, чтобы ухватиться за деревянный столб и при этом не упасть. Еще чуть-чуть. Совсем. Словно мантру твердила себе под нос, пытаясь выровнять равновесие и не полететь лицом вниз. Стоило мне отпустить руку, чтобы ухватиться за деревянный столб, как мой кошмар вновь оказался рядом. «Эл, черт тебя подери! Что ты творишь?» Тревога в голосе герцога была неподдельной. «Ненавижу!» Заорала от злости, чувствуя, что не ощущаю под пальцами деревянной опоры и теряю равновесие. Мой полет до земли был стремительным и, к моему удивлению, очень мягким. Я медленно открыла глаза и тут же увидела перед собой темный сюртук и белую рубашку. И мне не нужно было даже говорить о том, на ком сверху я сейчас лежу. Судя по всему, мое везение окончательно покинуло меня, когда я попала в это время. «Чёрт возьми, я ощущаю два упругих холмика, и не говори мне, что это не твоя грудь!» «Не моя, Чарльза!» — простонала, понимая, что проиграла. Герцог понял, что я девушка, и теперь больше нет смысла скрывать правду. Мне даже не хотелось думать, что меня ожидает. Я просто продолжала лежать на нем, уткнувшись носом в его плечо, и боялась встретиться с ним взглядом. Его руки очертили мою талию под свободной рубашкой, словно он искал еще доказательств. Это меня и отрезвило. Я спохватилась и попыталась встать, но он не дал мне этого сделать. В две секунды герцог перекатился, и теперь я оказалась под ним, прижатая к земле его тяжелым телом. «Предпочитаю, чтобы женщина была подо мной», — усмехнулся он, снова изучая мое лицо. Его темно-русая прядь волос упала на лоб, а хитрая улыбка сделала его похожим на озорного плута, а не на опасное чудовище, которым я посчитала его совсем недавно. В колдовских зеленых глазах, которые с интересом изучали мое лицо, светился триумф. «А я предпочитаю, чтобы на меня не наваливались», — — фыркнула я, пытаясь вырвать руки из цепкого захвата. «Так кто ты такая и зачем затеяла эту игру? Что тебе нужно?» «Чтобы вы меня отпустили!» Я пыталась вырваться, извиваясь под его сильным телом, словно маленький уж, но мои попытки вызвали у него лишь приступ смеха. Мне же хотелось его придушить. Злая, обездвиженная, беззащитная, да еще и под этим диким мужланом. Что там писали в учебниках? Век джентльменов? Ничего подобного. Это век дикарей. Отпустите. Кто ты? Никто. И вообще, мне уже пора. Спасибо за гостеприимство, но меня ждут. Не прекращая попыток освободиться, солгала я. «Нет, ну я точно тебя выпорю!» Прошипел он уже без тени улыбки, и я опять узнала в нем монстра, способного на убийство. Он приблизил ко мне лицо, и наши носы соприкоснулись, но я не собиралась так просто сдаваться. Гневными взглядами, которыми мы сверлили друг друга, можно было бы сжечь эту новую конюшню дотла. «Только попробуйте!» Процедила сквозь зубы. «Я вас засужу!» С опозданием я поняла, что суд в этом веке уж точно не будет рассматривать мое дело, если этот мужчина применит свою угрозу. Ведь еще даже рабство не отменили. Вот проклятие. «Суд?» — хохотнул он. «Не хочешь по-хорошему?» «Хочу», — я начала капитулировать. «Вот только что для вас хорошо, для других, возможно, плохо. А для начала слезьте с меня. Для начала скажи хотя бы свое настоящее имя». Только я открыла рот, чтобы ответить, как это сделали за меня. «Элизабет!» — раздался мужской крик. Я и герцог синхронно повернули голову в сторону двери, посмотрев на седовласого мужчину, незаметно вошедшего в конюшню. Выглядел он как истинный аристократ. Невзирая на почтенный возраст, его выправка была идеальной, а дорогой, расшитый золотыми нитями наряд и массивная трость в руке лишь усиливали впечатление. Голубые, выцветшие от старости глаза, смотрели с презрением на эту открывшуюся его взору картину. Но меня волновал лишь один вопрос. Откуда он знает мое имя? Рыжая шевелюра, показавшаяся в дверях, тут же дала ответ на мой вопрос. Наконец-то соизволил явиться мой неверный друг, предатель, который навел на мой след бандитов. «Дилан!» — воскликнула я и вновь повернула голову к герцогу. «Да слезьте вы с меня, остолоп проклятый, мне тяжело!» Я то и дело шептала ему ругательства, которые непроизвольно вырывались, пока я пыталась выбраться из-под тяжести его тела. Герцога, вероятно, поразил мой лексикон. На его лице отразилась растерянность, но уже через мгновение его черты приобрели обычную твердость. Он откатился в сторону, и я, наконец, вздохнула полной грудью. «Дилан, у меня проблемы. Объясни, пожалуйста, герцогу Саутфорду, что я никакой не вор и не преступник». Пытаясь отдышаться, произнесла я. «Он думает, что я здесь что-то ищу». Я бросила на герцога быстрый взгляд. Он продолжал сверлить меня своими колдовскими глазами. «Я же говорил, ваше сиятельство, что леди повредилась рассудком, когда падала с лошади». Обратился Дилан к седовласому незнакомцу, абсолютно проигнорировав мою просьбу. «Я вижу», — заключил грозно мужчина, смерив герцога Саутфорда ледяным взглядом. «Я Уильям Фредерик Валлингтон, пятый граф Дарье, ваш новый сосед, и девушка, с которой вы чуть не предались любви на полу этой конюшни, моя сбежавшая дочь».